И в нашем, и во всех остальных мирах есть люди добрые и люди злые. И тот, кто делает выбор в пользу добра или зла, следует своей природе. И всякому рано или поздно воздается по заслугам. Наказание, обрушившееся на Бекуму, не заставило ее раскаяться, и эта обаятельнейшая леди вновь начала творить зло так же быстро, как растут цветы солнечным летом, и не испытывала при этом ни малейших сомнений. Именно она была причиной несчастий, пришедших в Ирландию, так что нам остается лишь удивляться, зачем она принесла эти болезни и засухи в страну, которая отныне принадлежала ей самой. За всяким злодейством кроется самое обыкновенное тщеславие и стремление возвыситься над окружающими. Изгнание из разноцветного края озлобило Бекуму, гордую силой своей натуры, глухую к чужим бедам, своенравную и не признающую над собой даже власти богов. Ее наказали. Ее чувства свободы, избранности, самого бытия были жестоко оскорблены. Разум ее вышел из-под контроля своего собственного естества. Бекумой овладело пресловутое чувство собственной исключительности. «Если кто-то может контролировать меня и распоряжаться мной, это значит, что он превзошел меня, и, ах, какое же я испытываю унижение!» Вот это и есть гордыня, что служит причиной всякого рода дурных поступков. На самом же деле, все мы не свободны и должны прежде всего научиться подчиняться своему предназначению и выполнять его. В глубине души мы признаем, что прочие люди имеют точно такие же права, как и мы, на все, что есть у нас. А если вдруг случится так, что мы не делаем им что-то хорошее, то только потому, что не имеем такой возможности. Но при первом удобном случае мы сделаем это, даже если это принесет нам ущерб. А вообще, делиться с другими людьми стоит даже тогда, когда самим плохо. И это первый шаг к тому, что они поделятся с нами, даже когда нам будет хорошо. Бекума же решила заставить всех людей вокруг страдать вместе с ней. Она была озлоблена. Она ненавидела и Ирландию, и молодого Арта, сына ее мужа. Она делала все возможное, чтобы отравить жизнь и Ирландии, и принцу. Но, несмотря на все свои усилия, она никак не могла заставить его страдать. А ведь для любой женщины такая неудача невыносима. Или, может быть, на самом деле она хотела рассорить отца и сына, и в конце концов это желание зародило в ней ненависть. Так или иначе, но Арт испытывал по отношению к мачехе точно такие же чувства. Она же, в свою очередь, делала все, чтобы их поддержать и усилить. В один прекрасный день Бекума вышла на луг перед дворцом и, увидев, что Арт играет в шахматы с Кромдесом, подошла поближе и какое-то время внимательно наблюдала за игрой. Молодой принц не обратил на нее внимания. Он знал, что эта женщина стала проклятием Ирландии и не в силах был заставить себя даже взглянуть на нее. Бекума же, склонив свою прекрасную голову, улыбнулась, скрывая свое презрение. «О, сын короля!» — сказала она. «Я требую, чтобы ты сыграл со мной на заклад». Арт поднял голову и встал перед ней вежливо, но по-прежнему не глядя на нее. «Как пожелает королева», — ответил он. «Разве помимо этого я еще и не твоя мать?» — насмешливо спросила она, усаживаясь на сиденье, только что освобожденное магом. И вот началась игра. И надо сказать, что Бекума оказалась настолько искусна, что Арту было трудно противодействовать ей. Но в какой-то момент Бекума задумалась и, словно забывшись, сделала ход, который привел ее противника к победе. На самом деле ей именно это и было надо. Однако она сидела, прикусив губу маленькими белыми зубками, и изо всех сил изображала обиду на Арта. «И что ты потребуешь от меня?» «Я требую, чтобы ты не ела пищи в Ирландии до тех пор, пока не добудешь жезл Курая сына Дейре», — приказал принц. Вскоре Бекума надела дорожный плащ и направилась на северо-восток, и спустя некоторое время пришла к сверкающим волшебным холмам Брувр-Энгуса Мак-Ог в Ульстере. Туда ее не пустили. Тогда она направилась к Сидам, которыми правил Эогабал, и хотя властитель тех краев также не захотел принять проклятую женщину, его дочь Айне, молочная сестра Бекумы, пустила ее в волшебную страну. Там Бекума быстро выяснила, где находится замок Курая Макдейры. Узнав это, она отправилась в Слив Мис. Какое искусство она использовала, чтобы уговорить Курая отдать ей свой жезл, неизвестно, но она с триумфом вернулась в Тару. Вручая жезл Арту, она сказала ему: «Я требую отыгрыша». «Твое право», — ответил Арт, и они снова сели на лужайку перед дворцом и начали играть. Игра была трудной, и не раз каждый из противников по часу сидел, уставившись взглядом на доску перед тем, как сделать очередной ход. А иногда они отводили взгляды от доски и глядели в небо, словно надеясь прочитать там совет. Но молочная сестра Бекумы Айне явилась из страны Сидов и, невидимая ни для кого, вмешалась в игру Арта. Когда тот взглянул на доску, лицо его неожиданно побледнело, ибо он увидел свое поражение. «Я не делал этот ход», — сказал принц сурово. «А кто его сделал? Не я же?» — ответила Бекума и оглянулась, ища свидетелей. Она только исподволь улыбнулась сама себе, поскольку видела то, что не было доступно взорам смертных. «Думаю, я победила», — сказала она нежным голоском. «А я думаю, что твои друзья из волшебной страны помогли тебе смошенничать», — ответил он. «Но как бы то ни было, если ты считаешь достойным побеждать подобным образом, ты победила». «Я приказываю тебе», — сказала Бекума, — «не есть пищи в Ирландии, пока ты не отыщешь Делвкаем дочь Моргана». «Да где же мне искать ее?» — произнес Арт в замешательстве. «Она живет где-то на островах за морем», — ответила Бекума. «Вот все, что я скажу тебе». И она поглядела на него злорадно, так как была уверена, что он никогда не вернется из этого путешествия. А если даже и отыщет Делвкаем, то неизвестно еще, как отнесется к этому Морган.